О да, в молодости, когда не знаешь жизни, какие образы, какие мечты не являются только в голове. Ах, эти мечты, шалости. Я ими сыта по горло, как говорил обыкновенно господин Ксавье, этот вконец развращенный мальчишка, о котором речь будет впереди. И сколько я нашагалась, ах, сколько нашаталась, страшно и подумать. Я еще не стара, но виды видала на своем веку. Видала и людей во всей их наготе. Нанюхалась запаха их белья, их кожи и их души. Несмотря на духи, все это не очень приятно пахнет. Сколько грязи, постыдных пороков, низких преступлений может скрываться в уважаемых домах, в честных семьях под добродетельной внешностью. Ах, я это знаю. Они могут быть богатыми, ходить в шелку и бархате, убирать свои квартиры золоченой мебелью. Они могут купаться в серебряных ваннах и блистать своим шиком. Они меня не обманут. Все это грязно, а их сердце более отвратительно, чем постель моей матери. Ах, как достойно сожаления бедная служанка, и как она одинока. Она может жить в больших, шумных, веселых домах и все-таки остается всегда одинокой. Одиночество чувствуешь не потому, что живешь одна, а потому что живешь у людей, которые тобой не интересуются, для которых ты значишь меньше, чем собака или растение, у людей, от которых получаешь только ненужные или старые, или испорченные остатки. Вы можете взять эту грушу, она червивая. Съешьте на кухню этого цыпленка, он воняет. В каждом слове звучит презрение к вам. Каждым жестом вас унижают. И нельзя ничего сказать, нужно улыбаться, благодарить. Иначе сочтут за неблагодарную, за злую. Иногда, когда я причесывала волосы своим хозяйкам, у меня являлось бешеное желание разорвать им шею, впиться своими ногтями им в грудь. К счастью, не всегда бывают такие мрачные мысли на уме. Забываешься и стараешься развлечься среди своих. Заметив мое грустное настроение сегодня вечером, Мариана почувствовала нежность ко мне и захотела меня утешить. Из глубины буфета, из-под груды старых бумаг и грязных тряпок, она вытащила бутылку с водкой. «Не нужно так грустить», — сказала она мне. «Нужно немного встряхнуться, моя милая, подкрепиться». Налив мне водки и положив локти на стол, она целый час тягучим голосом и вздыхая рассказывала мне печальные истории своих болезней, родов, смерти матери, отца и сестры. Ее голос становился все более и более глухим, глаза наполнялись слезами, и, облизывая свой стакан, она повторяла: «Не нужно так огорчаться. Смерть вашей матери, ах, это большое несчастье. Ну, что поделаешь? Мы все помрем. Ах, боже мой, ах, бедная малютка». Затем она принялась вдруг плакать и, плача, причитала: «Не нужно огорчаться, не нужно огорчаться». Сначала она только причитала, но скоро начала реветь во весь голос и все сильнее и сильнее. Ее толстый живот, огромная грудь и тройной подбородок поднимались, как волны от этих всхлипываний. «Перестаньте, Мариана», — говорила я ей. «Еще услышит хозяйка и придет сюда». Она не слушала меня, еще пуще заливалась. «Ах, какое горе! Какое большое горе!» Меня тошнило от водки, и сердце болело при виде слез Марианы, и я тоже заплакала. Все-таки она не дурная женщина. Но мне скучно здесь. Скучно. Скучно. Я предпочла бы служить у Кокотки или даже в Америке.